весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Джеральд Кэри. Потерянные рассказы о Шерлоке Холмсе. Сборник. Мейферский душитель. Рассказ. Мы с Шерлоком Холмсом были уверены, что рассказ об этих событиях, по крайней мере, пока мы живы, никогда не увидит свет. В связи с тем, что в результате публикации отчета о расследовании и я, и Холмс вполне могли оказаться за решеткой, мы с прославленным сыщиком решили, что рассказ напечатают только после того, как мы оба оставим этот бренный мир. И раз уж вы сейчас читаете эти строки, можно заключить, что директор издательства сдержал свое слово, и нас с Холмсом уже действительно нет в живых. Все началось в 1888 году. На дворе стояла поздняя осень. Особая пора, которую Холмс называл разгаром криминального сезона. С одной стороны, дни стали короче, а ночи длиннее, что давало злоумышленникам дополнительное время обстряпывать свои грязные делишки под покровом тьмы. А с другой стороны, еще не ударили зимние холода, удерживавшие преступников дома. Холмс сидел, откинувшись в кресле, положив ноги на каминную решетку и наслаждаясь теплом, которым лучились мерцающие в очаге угли. Обычно, когда великий детектив пребывал в подобном расслабленном состоянии, он просил меня читать вслух любые заметки из «Таймс», которые я сочту достойными внимания. Именно этим я и занимался. «Убийство актрисы в Мейфере», — прочитал я заголовок. Примечание. Мейфер. Фешенебельный район Лондона. Конец примечания. Ранним субботним утром 22 числа трагически оборвалась жизнь молодой, подающей надежды актрисы миссис Харриет Перкинс. Убийство произошло неподалеку от Гайд-парка. Несчастная была изнасилована и задушена. Полураздетый труп актрисы был обнаружен на пустыре рядом с Граунд-стрит рабочими, которые как раз шли заступать на утреннюю смену. За последние 5 недель это уже 3-е убийство подобного рода, и полиция склонна считать, что все женщины пали жертвой одного и того же убийцы. В коммюнике, опубликованным Скотланд-Ярдом, инспектор Лейстрейд заявил, что следствие взяло след, и вскоре злодей будет пойман. Вместе с тем, вплоть до задержания преступника, инспектор попросил всех женщин оставаться на чеку и соблюдать меры предосторожности. В частности, с наступлением сумерек нашим читательницам лучше воздержаться от прогулок на улице. В том случае, если это невозможно, желательно находиться в сопровождении мужчины или крупной сторожевой собаки. В связи с недавними трагическими событиями сообщается о наметившемся росте продаж полицейских свистков и длинных шпилек. Что-то мне не верится, что убийцу удастся одолеть полицейским свистком и шпилькой, усмехнулся Холмс. Я было открыл рот, чтобы ответить, но тут раздался звонок в дверь. Вскоре вошла миссис Хадсон, которая представила нашу гостью, миссис Молли Райт. Я всегда испытываю некоторые затруднения с определением истинного возраста женщины, поскольку представительницы прекрасного пола прилагают все усилия, чтобы его скрыть. Может, мисс Райт едва исполнилось 25 лет, но я вполне допускаю, что она уже перешагнула 30-летний рубеж. На ней было коричневое пальто с меховым воротником и шляпка, крепившаяся к русым волосам той самой длинной шпилькой, о которой писали в газетной статье. Наша гостья выглядела достаточно привлекательной, но все портили бледность и тревожное выражение лица. Мисс Райт нервно перебирала складки сумочки. «Прошу вас, дорогуша, успокойтесь», — промолвил Холмс, усаживая ее в кресло. «Вы среди друзей. Это мой коллега, доктор Уотсон, от которого у меня нет секретов. А теперь скажите, пожалуйста, с чем вы к нам пришли и чем мы вам можем помочь?» Девушка смерила моего друга изучающим взглядом, будто прикидывала, действительно ли он способен прийти ей на выручку. Увиденное, по всей видимости, удовлетворило гостью, поскольку она произнесла: «Мистер Холмс, нам нужна ваша помощь. Если то, что мне говорили о вас, правда, и вы человек чести, вы непременно нам поможете, даже ценой предательства человека вашего круга из высшего общества». «Дайте догадаюсь», — прищурился Холмс, — «вы часом не подруга Харриет Перкинс». «Как во имя всего святого вы это узнали?» Пораженно воззрилась на него девушка. «Лишь цепочка умозаключений», — пожал плечами Холмс. «Вы актриса». «Она была актрисой. Вот я и предположил, что вы могли друг друга знать». «Но откуда вам было знать, что я актриса?» — возразила мисс Райт. «У вас на шее остался след от грима. А в сумочке, похоже, сценарий пьесы». «Браво, мистер Холмс!» — склонила голову девушка. «Вы совершенно правы. Я как раз из театра. Мы репетировали новую постановку». «Судьба актера изменчива. Она подвержена взлетам и падениям. Прошу вас, не обижайтесь. Но я изменю себе, если не предположу, что время от времени вам приходится изыскивать дополнительные источники дохода. Я прав?» «Вы весьма бесцеремонны, мистер Холмс», — вспыхнула гостья. «Смею вас заверить, что мой вопрос более чем уместен». «А мне нечего стыдиться», — вскинула подбородок мисс Райт, глядя Холмсу прямо в глаза. «Мои клиенты точно такие же джентльмены, как и вы, и жизнь их была куда бы скучнее без меня и мне подобных». Холмс успокаивающе поднял руки. «Мисс Райт, вы меня неправильно поняли. Я не собирался вас ни в чем упрекать. Я просто пытаюсь понять, связывает ли вас что-нибудь с жертвами душителя. Исходя из того, что все три убитые ночью женщины находились в одиночестве на улице, разве не резонно предположить, что у них тоже имелись дополнительные источники дохода?» «Имелись», — кивнула девушка. «С двумя из трех жертв я была знакома». «Вы хорошо их знали?» Гостья снова кивнула, но не ответила. Я видел, что в глазах Молли стоят слезы, и она вот-вот разрыдается. Наконец, девушка взяла себя в руки и произнесла: «Хатти была моей лучшей подругой. А теперь из-за этого изверга малышка Эмми осталась сиротой. «Так, значит, у Хэриет Перкинс была дочка?» — спросил я. Мисс Райт кивнула, и тут словно плотину прорвала. Бедняжка горько расплакалась. «Эмили такая чудесная, очаровательная девчушка! Она была настоящим счастьем для Хэти. Я буду любить ее и растить как собственную дочь, но я хочу, чтобы гад, который убил нашу дорогую Хэти, окончил свою жизнь на вихельнице». «В газетах пишут, что Лей-стрит и так со дня на день схватит убийцу. Зачем же вы пришли ко мне?» «Схватит он, как же! Держите карман шире!» — презрительно фыркнула Молли. «Скажите, а почему вы настроены столь скептично?» «Когда убили Кейт Уолтерс, полиция была очень обеспокоена. Опрашивали буквально всех. А вот после убийства бедной Лизи Бэнкс сыщиков вообще практически не было видно. Мы подумали и решили, что полиция не хочет ловить душителя. Мол, он помогает им очистить Лондон от таких, как мы». «Вряд ли это так», — нахмурился Холмс. «Если бы я была уверена, что Скотланд-Ярд сможет помочь, я бы здесь не сидела», — отрезала миссис Райт и, покопавшись в сумочке, достала кошелек. «Мне удалось скопить 5 гней. Вы готовы за эту сумму взяться за дело и поймать убийцу?» «Уберите деньги, миссис Райт», мягко промолвил Холмс. «Я проведу расследование бесплатно». Молли начала было возражать, но Холмс остановил ее. «Лучше потратьте деньги на малышку Эмили. Ей они точно нужнее». «Спасибо, мистер Холмс», — благородно улыбнулась Молли. «Именно так я и поступлю». «Вы сказали, что душитель принадлежит к высшему классу общества», — прищурился Холмс. «Каким образом вы пришли к подобному заключению?» «Я его видела». «Не может быть!» — вскочил Холмс. «Честно-честно, заглянула прямиком в его бездушные глаза». «Когда это произошло?» 2 недели назад я своими глазами видела, как он убивал Лизи Бэнкс». «Если мне не изменяет память, в газетах писали, что мисс Бэнкс была убита в съемной комнате неподалеку от Марсден-стрит, и что убийцу кто-то вспугнул. Это были вы?» «Точно так», — кивнула девушка. «В таком случае расскажите, пожалуйста, обо всем, что произошло». «Было около 10 часов вечера», — начала Молли, откинувшись на спинку кресла. «Стояла промозглая погода, холодно, зябко. Вот я и решила заскочить к своей подружке Лизи на чашечку чая. Уже почти поднявшись по лестнице, я услышала булькающий звук, но он был очень тихим, и я подумала, что мне, наверное, показалось. Дверь в комнату Лизи была слегка приоткрыта, и когда я подошла поближе, то снова услышала этот звук, который вдруг резко оборвался. Потом до меня донесся грубый мужской голос. Я как закричу: «Лизи, Лизи, ты здесь? Что с тобой?» и бросилась к ней в комнату. Бедняжка лежала на кровати, а этот злодей стоял рядом на коленях и, нависая над Лизи, всем телом душил ее. Когда я вбежала, он резко прикрыл левой рукой лицо, чтобы я его не разглядела, и бросился к двери. Я раскрыла было рот, чтобы позвать на помощь, но он меня двинул с такой силой, что я аж на пол повалилась. Когда я поднялась, его уже и след простыл. Вы не могли бы описать мне убийцу, попросил мой друг. Ростом он примерно с вас, мистер Холмс, ответила Молли, только в плечах вот пошире. Кожа смуглая, волосы черные и темные злые глаза. На нем был вечерний костюм, но шляпы я не заметила. Перчатки. «Пожалуй, да!» — задумчиво кивнула девушка. «Были перчатки. Да и еще в левой руке он держал нечто вроде шнурка или веревки». «Вот как!» — изогнул брови Холмс. Немного подумав, он уточнил. «Вы упомянули, что слышали грубый мужской голос. Вам удалось разобрать слова?» «Слова я разобрала, только это какая-то ерунда». Мисс Райт растерянно посмотрела на Холмса. «Он сказал балет, носки». Мы с Холмсом озадаченно возорились на девушку. «Мне доводилось слышать о балетных туфельках. Они называются пуантами, но вот о носках я развел руками». «Ваша подруга имела какое-либо отношение к балету?» — спросил Холмс. «Да, она танцевала, но все труппы, с которыми она выступала, были малоизвестными». Холмс некоторое время переваривал полученную информацию. «Что произошло после того, как вы упали на пол?» Наконец спросил он. Встала и бросилась Лизе на помощь, но она уже была мертва. Я проверила пульс, он не прощупывался. Из глаз Молли снова полились слезы. «Бедняжка Лизи! Она была такой хорошей!» «Что случилось дальше?» С настойчивостью в голосе поторопил девушку Холмс. «Я словно в бреду была. Упала на кровать и стала плакать. Не знаю, сколько я так проревела. Постепенно до меня дошло, что надо вызвать полицию. Я побежала поднимать тревогу, а когда вернулась, заметила, что на полу рядом с кроватью лежит медальон». «Медальон?» «Да, наверное, Лизи сорвала его с убийцы, когда пыталась освободиться». «Он у вас?» Молли покачала головой. «Я отдала его полиции». «Опишите мне медальон во всех подробностях». «Красный крест, в центре круг, а сверху корона. Лента, на которой он висел, была красной с белой полосой». «Какой полосой? Поперечной или продольной?» «Продольной». «Какого цвета был круг в центре креста?» «Красно-белый». «Просто превосходно! Вы очень наблюдательны, мисс Райт!» Холмс взял с каминной полки трубку и табак. «Не возражаете, если я закурю? Мне это поможет сосредоточиться». Курить, конечно, мистер Холмс. Несколько минут мой друг сосредоточенно пускал клубы дыма. Наконец он спросил. Вы не припомните, как лежала ваша подруга? Лицом вверх или вниз? Вниз, ответила Молли. Холмс кивнул, будто бы ожидал услышать именно такой ответ. Когда вы подходили к дому, вы никого не заметили? Молли помотала головой. Ни единой живой души. Может, возле дома стоял экипаж? Девушка на мгновение задумалась, но снова покачала головой. Нет, никаких экипажей не было. Что ж, большое спасибо, миссис Райт. Немного поразмыслив, промолвил Холмс. Вы нам очень помогли. Протянув ей визитную карточку, он добавил. Если вы вдруг вспомните еще какие-нибудь подробности, пусть даже самые мелкие и, на ваш взгляд, незначительные, будьте любезны, немедленно свяжитесь со мной. Со своей стороны я желаю вас заверить, что сию же минуту приступаю к расследованию. Я посвящу ему все свое время. Спасибо, мистер Холмс, да благословит вас Господь. Я буду молиться за ваш успех. Когда девушка ушла, я спросил. Ну, и что же вы намерены делать? У нас нет никаких зацепок. Ошибаетесь, Ватсон. Холмс выдохнул облачко дыма. Зацепки имеются. Сейчас я составлю их список. Холмс сел за стол, взял перо, листок бумаги и написал следующее. Душитель. Первое. Судя по одежде, джентльмен. Второе. Темные волосы и смуглая кожа. Третье. Носил на шее красно-белый медальон в виде креста. Четвертое. Носит перчатки и ходит со шнурком или веревкой. Пятое. Произнес странную фразу. Балет, носки. Некоторое время Холмс молча изучал список, после чего повернулся ко мне. Думаю, теперь нам сам Бог велит съездить в Скотланд-Ярд, навестить инспектора Лейстрида. Вскочив, он подхватил пальто и шляпу. Вы со мной? Ну, конечно, старина, промолвил я, взявшись за плащ и трость. В кабинете Лейстрида нас ждал неожиданный прием. Обычно радушный и словоохотливый инспектор был на удивление неразговорчив. «Чем могу быть полезен, мистер Холмс?» — осведомился он. «Мне бы хотелось узнать, каковы успехи в расследовании дела о душителе», — заявил мой друг. Прежде чем ответить, Лейстрид долго и внимательно смотрел на Холмса. «Вы читали в газетах мое официальное заявление?» — наконец спросил он. «Ну, разумеется, но меня интересуют подробности, а не общие фразы». «А на каком основании, мистер Холмс, вы считаете, что у вас есть право вмешиваться в ход расследования и задавать подобные вопросы?» Холмс ошарашенно возрился на инспектора, словно Лейстрид со всего маха залепил ему пощечину. Взяв себя в руки, великий детектив встал и произнес. «Я полагаю, что у меня со Скотланд-Ярдом особые отношения. По всей видимости, я ошибался, и в действительности это не так. Он бросил на Лейстрида испепеляющий взгляд. «В следующий раз, когда вы или кто-нибудь из ваших коллег заявится ко мне на Бейкер-стрит с умоляющим видом и просьбой о помощи, я припомню этот разговор». Холмс резко развернулся на каблуках и двинулся к выходу. Я последовал за ним. «Погодите, мистер Холмс!» — крикнул нам вдогонку Лейстрид. «У вас появился клиент в этом деле?» «Да, если хотите знать», — кивнул Шерлок, повернув обратно. «Некая мисс Молли Райт. Она приходилась подругой двум из трех жертв душителя». Инспектор встал из-за стола и принялся мерить шагами кабинет. Со всей очевидностью можно было заключить, что в глубине его души происходит нешуточная внутренняя борьба. Наконец он остановился и поднял на Холмса взгляд. «Я не могу позволить вам просто так уйти. Это было бы бесчеловечно с моей стороны. Ваша помощь неоднократно оказывалась для меня бесценной. С другой стороны, по крайней мере, официально, я не имею права обсуждать с вами детали этого дела. Не могу сказать, кто именно отдал подобное распоряжение. Так что поверьте мне на слово, приказ исходит с самого верха. Примите мои искренние заверения в том, что больше убийств не будет. Это все, что я могу вам поведать. Что ж, спасибо и на этом, Лейстрид», — сдержанно кивнул Холмс. «В таком случае мне не остается ничего другого, кроме как привлечь убийцу к суду собственными силами». Лейстрид тяжело вздохнул. «Мистер Холмс, я так понимаю, просить вас отказаться от дела — пустая трата времени». Слова полицейского явно оскорбили Холмса. «Мне и в голову не приходило, Лейстрид, что настанет день, когда я услышу подобное от офицера Скотланд-Ярда». Инспектор присел на краешек стола и понурил голову. «Мне тоже», — глух произнес он, — «поверьте, на то есть серьезные причины. Представляется очевидным, что на вас оказывается давление сверху, чтобы некое высокопоставленное лицо, совершившее преступление, ушло от правосудия», — отчеканил Холмс. «Надо мной, слава богу, начальников нет. Я подотчетен только своему клиенту. Прошу прощения, Лейстрид, но мне мало вашего заверения в том, что душитель больше не будет убивать. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы совершилось правосудие. И это произойдет только в том случае, если подонок заплатит за то, что лишил жизни трех женщин. Я не собираюсь компрометировать вас, и поэтому не прошу вашей помощи. За одним исключением. Позвольте нам с Ватсоном осмотреть тело последней жертвы». «Хорошо», — вздохнул Лейстрид. «Вам его покажут. Но если дело дойдет до разбирательства, я все буду отрицать. Следуйте за мной и, пожалуйста, постарайтесь не привлекать к себе внимания». По винтовой лестнице мы спустились в мертвецкую. «Скажите, инспектор, а медальон, который нашли на месте преступления, все еще у вас?» — спросил Холмс, когда мы вошли в морг. «Знать не знаю. Никакого медальона!» — буркнул Лейстрид. «Да будет вам!» — махнул рукой Холмс. «Его сорвали с убийцы. Неужели вы хотите сказать, что Скотланд-Ярд потерял столь ценную улику?» «Говорю же я вам, мистер Холмс, не видел я никакого медальона!» «Ладно, инспектор, забудем!» — кивнул мой друг. «Все равно его мне уже описали во всех подробностях!» Лейстрид подвел нас к телу и приподнял простыню, закрывающую труп. «Это Харриет Перкинс!» Харриет оказалась маленькой и худенькой. Волосы у нее были рыжими, а тело и лицо покрывали веснушки. Казалось, ей примерно столько же лет, сколько и Молли Райт. В глаза бросился тонкий, нитевидный кровоподтек вокруг шеи. Со всей очевидностью можно заключить, что он удавил ее шнурком, который таскал с собой. Бросил Холмс. Я согласно кивнул. «Помогите-ка ее перевернуть, доктор», — попросил у меня великий сыщик. «Мне хочется осмотреть шею сзади». Я выполнил то, что от меня требовалось. Холмс показал на ссадину, где кожа была словно содрана. «Именно это я и ожидал», — удовлетворенно произнес он. «А что тут особенного?» — спросил я. Но мой вопрос Холмс проигнорировал. «Спасибо, инспектор», — промолвил он, повернувшись к Лейстриду. «Мы увидели достаточно, и нам это очень поможет в расследовании. Идемте, Уатсон». Когда мы вышли на улицу, Холмс глянул на часы и произнес. «Мне надо заглянуть в Британский музей, кое-что проверить. Впрочем, надеюсь, к обеду я уже буду дома». «Ладно, старина», — пожал я плечами. «Мне все равно сейчас надо к пациентам. До встречи». Несмотря на обещание быть к обеду, Холмс вернулся домой ближе к 5 вечера. «Как ваши успехи?» — спросил я. «Мне кажется, я знаю, как поймать преступника», — ответил Холмс и, помолчав, добавил. «Вынужден признать, я обратился за помощью к брату». Я удивленно поднял бровь, и мой друг пояснил. «Порой бывают времена, когда Майкрофт оказывается бесценен». «Я вообще-то полагал, что вы отправились в Британский музей», — промолвил я. «Ах, да!» — воскликнул Холмс. «Прошу меня простить, я, как всегда, забегаю вперед. Помимо всего прочего, Британский музей может похвастаться, пожалуй, самой большой в мире коллекцией медалей. Я достаточно быстро отыскал экспонат, попадающий под описание мисс Райт. Им оказался Merito Militar, то есть орден за военные заслуги. Вручается как солдатам, так и офицерам за участие в боевых действиях. Награда испанская». «Ага, значит, наш душегуб тоже из тех краев». «Именно», — кивнул Холмс. «Собственно, я об этом уже догадывался. Орден лишь подтвердил мою правоту». «И почему же вы решили, что убийца не испанец?» «На это указывали две зацепки», — с охотой пояснил Холмс. «Помните, мисс Райт утверждала, что убийца произнес какую-то нелепость: балет, носки. После долгих раздумий я, наконец, понял, что это значит. Один из представителей испанской королевской семьи, то ли Филипп II, то ли его сын, страдал дефектом речи. Звуки «б» и «в» получались у него совершенно одинаково. Королевский двор, дабы не ставить государя в неловкое положение, принялся коверкать язык вслед за ним. В кастильском диалекте, так называемом кастильяно, до сих пор сохранилась данная норма произношения. Убийца сказал не балет, а вале. Как только это до меня дошло, остальное стало просто. Загадочные носки на самом деле «эсосикес». В итоге вся фраза так и звучит «вале эсосикес», что приблизительно означает «отлично, вот и все». Убийца произнес ее, когда понял, что жертва его мертва. «Мне стоило самому догадаться, что негодяй говорит на иностранном языке», — понимающе кивнул я. «А что за вторая зацепка?» «Ее, Ватсон, вы видели сами. Ссадина сзади, на шее у Харриет Перкинс. Девушку не просто задушили, она была удавлена с помощью гаротты. Так казнят именно в Испании». «Не вижу особой разницы, Холмс». «Казнь с помощью гаротты очень мучительно», — пояснил Холмс. «Раньше осужденного сажали на стул и надевали на шею металлический обруч, который стягивался с помощью винта с рычагом сзади. В наши дни винт снабжен острием, которое при повороте постепенно винчивается в шею осужденного и дробит позвонки. Изначально металлический обруч вообще не использовали. Обходились обычной веревочной петлей с палкой. Палку вращали. Петля стягивалась, жертва погибала. Ссадина сзади на шее — результат подобного скручивания. Мы не видели тел других жертв, но я могу поставить 10 гиней, что аналогичные ссадины есть и у них». «Вряд ли я рискну поспорить с вами», — покачал головой я. «Подобный способ удушения также объясняет, почему Лиззи Бэнкс лежала лицом вниз и почему на убийце были перчатки. Если убийца достаточно силен для закручивания петли, палка не обязательно, а вот перчатки нужны, чтобы не порезать шнурком ладони». «Я уже понял, что вы правы, Холмс», — кивнул я. «Все сходится. Но что нам теперь делать? В Лондоне десятки, если не сотни испанцев. Как мы найдем убийцу? По-моему, проще отыскать иголку в стоге сена». «Не совсем, дружище. У меня из головы не шел орден преступника. Зачем он носил его и почему надел, даже собираясь на убийство? Мне подумалось, что он, возможно, был на службе и незаметно отлучился, чтобы совершить преступление. Представьте, какое прекрасное он подготовил себе алиби на тот случай, если полиция вдруг все-таки выйдет на него и решит допросить. Рассуждая подобным образом, я вдруг вспомнил, что все убийства произошли в районе Мейфер, где располагаются несколько иностранных посольств, включая и посольство Испании». «Ну, конечно же», — воскликнул я, — «теперь все встало на свои места. Если убийца дипломат, вполне понятно, почему Скотланд-Ярду велели умерить пыл. Арест преступника может вызвать международный скандал с непредсказуемыми последствиями. Именно так рассуждал и я, Уотсон. Кстати, если помните, мисс Райт сказала, что не видела экипажа рядом с домом жертвы. Значит, убийца пришел пешком. А это также свидетельствует о том, что он находился где-то рядом. Немного подумав, Холмс добавил. Если преступник дипломат, значит, его невозможно арестовать. Не может быть, в ошеломлении промолвил я. Даже за тройное убийство? Увы, Ватсон. Горестно развел руками Холмс. У него дипломатический иммунитет. Да как же такое возможно? Принцип дипломатического иммунитета известен с давних времен. Он защищал посланников, курсировавших в ходе войн между сражавшимися армиями. Греки и римляне также предоставляли дипломатический иммунитет иноземным эмиссарам, так как считали, что те находятся под покровительством богов. Принцип дипломатического иммунитета не утратил важности и в наши дни. Он позволяет дипломатам не опасаться преследований, работать в окружении, которое подчас бывает враждебным. Все это означает, что в тех редких случаях, когда дипломат преступает закон, он может прикрыться дипломатическим иммунитетом. В такой ситуации его можно только депортировать, не более. Может, я и не прав, но с моей точки зрения это жуткая несправедливость, покачал я головой. Что поделать, старина? Так устроен мир. И какое отношение имеет ко всему этому Майкрофт? Поинтересовался я, немного помолчав. Я попросил его достать приглашение на званный вечер в посольство, — ответил Холмс, — нисколько не сомневаясь, что он выполнит мою просьбу. Впрочем, этим его помощь не ограничивалась. Холмс достал из портмоне сложенный листок бумаги и положил его на стол. Это список всех работников испанского посольства. У меня в Лондоне не так уж и много знакомых, способных с такой скоростью добыть подобные сведения. У моего брата весьма впечатляющие связи во властных коридорах. Пробежавшись по списку, Холмс заметил. Большую часть народа можно сразу вычеркнуть. Обслуга, официанты и прочий персонал в том же духе. Они англичане и потому не представляют для нас никакого интереса. Даже шеф-повар — француз. Что касается испанских сотрудников посольства, здесь перспективны 4 человека. Остальные не подходят по полу и возрасту. Я глянул на список через плечо друга и увидел, что он подчеркнул 4 имени. Рамон Маргалло, Хосе Филипп Родригес, Мигель Фредерико Лорка и Фернандо Ангуло. Прочитав примечание каждой фамилии, Холмс объявил. Мигеля Лорку можно исключить, поскольку с армией его ничего не связывает. Таким образом, у нас остаются 3 кандидата. Холмс откинулся в кресле и заложил руки за голову. На данный момент, Уотсон, это максимум того, что мы можем узнать. Чтобы выяснить, кто убийца, нам нужно попасть в посольство. Старший брат Холмса нас никогда не подводил. Исключением не стал и этот раз. На следующее же утро курьер доставил нам на Бейкер-стрит два приглашения на званый вечер в испанском посольстве, который должен был состояться в субботу. В субботу вечером мы с Холмсом облачились в вечерние костюмы, повязали галстуки, бабочки и водрузили на головы цилиндры. Я вдобавок ко всему надел свои медали. За нами заехал Майкрофт, и в назначенное время наш экипаж остановился у дверей посольства. Швейцар в ливрее открыл дверь кэба, после чего проводил нас прямо ко входу, держа над нашими головами зонт, защищавший нас от моросящего дождя. Когда мы вошли внутрь, нас встретил лакей. Мы отдали ему верхнюю одежду, шляпы и трости, а затем проследовали в просторную залу с мраморным полом и хрустальными люстрами. Там брала начало широкая лестница, устремлявшаяся вверх. Стену украшали работы Веласкеса и Эль Греко. Когда мы приблизились, в зале уже собралось около 30-40 человек, подтягивающих шампанское и лакомящихся канапе, которые подносили официанты. Майкрофт представил нас разным почетным гостям, многие из которых оказались его старыми знакомыми. «Испанцы из списка здесь есть?» — спросил Холмс. Майкрофт окинул взором собравшихся и показал нам на молодого, темноволосого человека со смуглой кожей. «Это атташе Фернандо Ангула». «Ясно», — кивнул Холмс. «Его из списка подозреваемых можно исключить». «Это еще почему?» — удивился я. «На мой взгляд, это элементарно, Ватсон. Он недостаточно высокого роста. Он едва дотягивает до 1,75 м, а убийца, согласно описанию мисс Райт, как минимум не ниже меня». «Ах, да, а я как-то совсем забыл об этой детали». «Самый высокий мужчина из твоего списка вон там у окна», — промолвил Майкрофт. «Это еще один атташе. Его зовут Раймон Маргало». Раймон действительно не уступал Холмсу ростом, да и во всем остальном идеально подходил под описание Молли. Холмс несколько минут внимательно смотрел на дипломата, который подтягивал шампанское и о чем-то оживленно беседовал с гостями. Когда же испанец двинулся от них прочь, Холмс со вздохом повернулся ко мне и промолвил: «Пожалуй, сеньор Маргало нам тоже не подходит». «Но почему?» — изумился я. «Он же идеально подходит под описание». «Обратите внимание, Ватсон, на то, как он ставит ногу», — пояснил Холмс. «Видите, она у него не гнется. Принимая во внимание его службу в армии, я бы предположил, что у него протез. Это исключает его из списка подозреваемых. Согласно описанию, убийца нависал над жертвой, стоя на кровати, на коленях». «А, ну да-да, Холмс, вы, как всегда, правы». Через некоторое время мы увидели, как по лестнице спустился в зал изысканно одетый господин, которого почтительно приветствовали все присутствующие. «Дон Педро Гарсия Манрике», — прошептал Майкрофт, «посол Испании при Сент-Джеймском дворе. Весьма уважаемый и проницательный государственный муж». Посол был худ и казался угловатым. Его отличали точенные черты лица и орлиный нос. Длинные седые волосы Дон Педро носил зачесанными назад, так что они открывали его высокий лоб. Подбородок украшала козлиная бородка, седая, как и шевелюра. Именно так я и представлял в своем воображении героя романа Сервантеса «Дон Кихота Ла-Манческого». «Я попытаюсь вас познакомить», — промолвил Майкрофт. И на этот раз брату Холмса сопутствовал успех. Буквально через минуту мы уже стояли перед послом. «Дон Педро», — произнес Майкрофт, — «позвольте вам представить моего младшего брата Шерлока и его друга и коллегу доктора Уатсона, некогда служившего в британской армии». Мы обменялись рукопожатиями. «Encantado, Дон Педро», — промолвил мой друг. «Вы говорите на кастильянском, мистер Холмс? Un poco, надамус». «Немного, не более того», — покачал головой он. «Впрочем, я дал себе зарок когда-нибудь выучить ваш волшебный язык. Как только позволит время, я немедленно сяду за учебники». «Чем же вы сейчас так заняты, мистер Холмс?» «Мой брат страдает излишней скромностью. Он никогда не признается, что является одним из самых выдающихся криминалистов во всем мире», — усмехнулся Майкрофт. «Ах, да!» Дон Педро изогнул брови. «Шерлок Холмс, как же я сразу не догадался! Разумеется, я наслышан о вас и ваших дедуктивных способностях. Начальник полиции Томпсон крайне лестно отзывался о вас». «Вы слишком высокого мнения о моей персоне», — кротко поклонился Холмс. Майкрофт, извинившись, откланялся и отправился беседовать с вице-регентом, оставив нас с Холмсом лицом к лицу с послом. В этот самый момент к послу подошел учтивый, изысканно одетый господин и в полголоса что-то начал торопливо втолковывать Дону Педро на испанском. «Прошу прощения, джентльмены», — поднял на нас взгляд посол, — «вынужден вас покинуть. Неотложные дела. Я оставлю вас в обществе моего заместителя, капитана Хосе Фелипе Родригеса». Мы представились друг другу, и Дон Педро ушел. Капитан Родригес одарил нас деланно небрежной улыбкой, продемонстрировав белоснежные зубы. От моего внимания не ускользнул тот факт, что, несмотря на улыбку, глаза его оставались холодными и расчетливыми. Капитан был высок и прекрасно сложен, а от напомаженных, черных, как смоль, волос исходил приятный запах. Я нисколько не сомневался, что у Родригеса не было отбоя от женщин. «Джентльмены, ваши бокалы почти пусты. Позвольте это исправить». Капитан повелительным жестом подозвал официанта. «Так значит, вы служили в армии, как и доктор Уатсон», — светским тоном промолвил Холмс. «В каком пехотном полку?» «Не в пехотном, а в кавалерийском, в нечто вроде вашего королевского гусарского полка». «Ну да, конечно. А после отставки пошли на дипломатическую службу. Я вас правильно понимаю?» У нас в Испании достаточно часто выбирают дипломатов из рядов отличившихся офицеров, — ответил Родригес, видимо, позабыв о скромности. — В таком случае странно. Отчего вы не надели воинских наград? Они ведь, несомненно, у вас есть. С обезоруживающей откровенностью поинтересовался Холмс. Разумеется, просто их куда-то убрали слуги. Скажите, а у вас есть орден за военные заслуги? Есть. Испанец внимательно посмотрел на Холмса. А чем вызван ваш вопрос? Я увлекаюсь военным делом, пожал плечами Холмс. Одно из моих многочисленных хобби. А вы сами служили? Нет, покачал головой Холмс. Мне доводилось встречать подобных вам кабинетных вояк, высокомерно улыбнулся Родригес. Одно дело интересоваться армией, и совсем другое — служить самому. Это большой риск, требующий отваги и мужества, а подобными качествами обладают далеко не все. Я пацифист, — развел руками Холмс, пропустив колкость мимо ушей. Но я признаю, что армия необходима для того, чтобы защищать мир. Тогда можете считать себя везунчиком, пока на свете еще есть такие люди, как я. Мы бьемся на полях сражений вместо вас и вам подобных. Я искренне полагаю, что слова сильнее меча, а война разражается лишь в том случае, когда безумие берет верх над доводами рассудка, — возразил мой друг. — В таком случае, мистер Холмс, мы расходимся во взглядах, — склонил голову Родригес. — Лично я в первую очередь солдат, и уж только потом дипломат. Испанец покинул нас и присоединился к стайке женщин, которые с восторгом окружили его. «Типичный ловелас», — шепнул я Холмсу. Мой друг задумчиво кивнул и потом еще некоторое время наблюдал за испанцем. Через несколько минут к нам снова присоединился посол. Он был мрачен и хмур. Пристально посмотрев на Холмса, он произнес: «Вам потребуется немало времени, чтобы освоить кастильяно. Не будет ли с моей стороны ошибкой предположить, что вы здесь не случайно, а, так сказать, по долгу службы?» Майкрофт нисколько не преувеличивал, когда в разговоре со мной отметил вашу проницательность, — улыбнулся Холмс. — Господа, не угодно ли вам проследовать за мной? — произнес Дон Педро. Мы спустились на первый этаж и вошли в одну из комнат, которая, насколько я могу судить, была рабочим кабинетом посла. Вдоль стен выстроились книжные шкафы, а в камине горел огонь, создавая уютную атмосферу. Возле высоких окон стоял антикварный письменный стол и обитый кожей стул, а напротив два мягких кресла. Показав на них, посол предложил нам сесть, после чего взял со стола серебряную шкатулку. Открыл ее, предложив нам две тонкие манильские сигары. Холмс, поблагодарив, взял одну, а я отказался. Сунув в рот сигару, Дон Педро взял длинную восковую свечу, зажег ее от огня в камине, после чего дал прикурить от нее Холмсу, а потом затянулся сигарой сам. Откинувшись на спинку стула, он некоторое время молча курил, не сводя с нас пристального взгляда. Казалось, он тщательно подбирает слова. «Джентльмены!» — наконец начал он. «Наш разговор не должен выйти за пределы этого кабинета. Вы обещаете хранить молчание?» «Обещаем», — ответил Холмс за нас обоих. «Со мной только что связался представитель государственного секретаря вашей страны. Меня поставили в известность, что мое ходатайство по делу капитана Родригеса было отклонено». Посол глубоко вздохнул и продолжил. «Ваше Министерство иностранных дел, как говорится, настоятельно рекомендовало, чтобы он немедленно вернулся в Испанию. Это язык дипломатии, и, возможно, на вас он не производит должного впечатления. Однако, осмелюсь вас заверить, положение более чем серьезное. По сути дела, речь идет о депортации, а насильственное выдворение дипломата – дело неслыханное. Работника посольства высылает из страны только в случае серьезнейшего правонарушения либо обоснованного подозрения в том, что указанное правонарушение имело место. Капитан клянется, что не переступал закон, а британский МИД отказывается объяснить причину депортации. Большая часть сигары Дона Педро уже обратилась в пепел, но он словно забыл о ней. Не отрываясь, глядя на Холмса, он продолжил. «Я нисколько не сомневаюсь, что вы, мистер Холмс, можете просветить меня, в чем именно британская полиция и вы лично подозреваете моего заместителя». Прежде чем ответить, Шерлок Холмс глубоко затянулся. «Дон Педро, мне крайне неловко выдвигать бездоказательные обвинения против кого бы то ни было, а особенно против иностранного дипломата. Однако результаты моего текущего расследования, похоже, указывают на то, что капитан Родригес имеет непосредственное отношение к убийству трех женщин в районе Мейфор за последние несколько дней. Мадре де Биос, Матерь Божия!» — потрясенно выдохнул посол и перекрестился. Рука, в которой он держал сигару, задрожала так сильно, что с нее сорвался и упал на стол столбик пепла. Положив сигару в пепельницу, Дон Педро покачал головой. «Не может быть! Это какая-то ошибка! Я знаю капитана Родригеса не первый год. Он достойный джентльмен и офицер. Он происходит из одного из самых видных семейств Мадрида. Кто дал нам право утверждать, что мы хорошо знаем того или иного человека?» — возразил Холмс. «В каждом из нас есть темная и светлая сторона, и большинство людей успешно удерживают себя от поступков, на которые их толкает тьма. Кто знает, быть может, капитан Родригес потерпел в этом деле неудачу». Дон Педро встал из-за стола, подошел к камину и склонил голову, вглядываясь в огонь. Помолчав несколько мгновений, он произнес: «Конечно, я читал в газетах об этих несчастных женщинах, но даже в самом страшном из кошмаров я не мог представить, что к убийствам имеет отношение человек из моего посольства. Что заставило вас подозревать Хосе? Посол повернулся к нам. «Улик несколько», — ответил Холмс, — «но главное из них — орден за военные заслуги, обнаружены на месте второго убийства. Скажите, пожалуйста, на обратной стороне ордена что-нибудь пишут?» «Обычно нет», — покачал головой Дон Педро. «Однако некоторые орденоносцы сами делают гравировку. Эта награда присваивается всем воинским званиям. У нее 4 степени. Капитан удостоен первой. Думаю, это и выбито на обратной стороне ордена. Степень ордена и имя его владельца». «Так вот, каким образом Лейстрид так быстро взял след», — прошептал мне на ухо Холмс. «Вы видели орден?» — спросил Дон Педро. «Орден передан полиции, но теперь там отрицают сам факт его существования», — развел руками Холмс. «В таком случае он может принадлежать не Хосе, а кому-нибудь другому». «Если все так, как вы говорите, отчего же тогда МИД хочет выслать вашего заместителя?» — резонно возразил Холмс. Плечи старика поникли. «Конечно же, вы правы. Сейчас я в положении утопающего и готов ухватиться за любую соломинку». Немного помолчав, посол спросил: «Так с какой же целью вы сегодня пришли сюда, мистер Холмс?» «Я собирался вычислить убийцу. В случае удачи я хотел бы с ним поговорить». «Вы по-прежнему этого желаете?» «Да, очень. Если в ходе беседы вы придете к выводу, что капитан не имеет отношения к убийствам, вы поставите об этом в известность Скотланд-Ярд и государственного секретаря?» Немного подумав, спросил Дон Педро. «Ну, конечно же», — кивнул Холмс. «В таком случае я считаю, что вам непременно надо с ним побеседовать. Свое личное мнение я выскажу потом, после того, как состоится ваш разговор. Однако, если Хосе и вправду виновен в убийствах...» Старик покачал головой и сжал кулаки. «Прошу вас, сэр, успокойтесь». Взяв посла под руку, я подвел его к столу и налил стакан воды из графина на столе. «Вот, выпейте». «Спасибо, доктор», — вздохнул Дон Педро. «Вы правы. Мне не следует забывать о том, что у меня не лады с давлением». Старик повернулся к моему другу. «Вы знаете, мистер Холмс, далеко не все работники посольства проживают здесь, на территории дипломатического представительства. Родригес снимает дом неподалеку. Я дам вам адрес». С этими словами он быстро сделал записи в блокноте, вырвал листок и протянул его детективу. «Благодарю вас». Кинув взгляд на бумажку, Холмс сунул ее в карман. Мы поднялись, и Дон Педро проводил нас до дверей. Глянув на карманные часы, он произнес: «Если вы заглянете к капитану Родригесу после 11, то застанете его одного. К этому времени его слуга Энрике уже должен вернуться в посольство». Мы обменялись рукопожатиями. «Я перед вами в долгу, сэр», — промолвил Холмс. «Вы человек чести. Я искренне надеюсь, что капитан Родригес окажется достойным вашего доверия». Мы снова присоединились к Майкрофту, который как раз отделился от группы почетных гостей, и славно поговорили с ним под бокал шампанского. Наконец Холмс бросил взгляд на часы и произнес: «Ну что ж, Майкрофт, нам с Ватсоном пора. Спасибо за все, что ты для нас сделал. Вечер прошел просто чудесно». «Приятно это слышать, мой мальчик. Рад был помочь. Дай потом знать, чем закончилось твое расследование». Вскоре мы уже сидели в кэбе и ехали прочь из района Мейфер. Прежде чем отправиться к капитану, Холмс велел кучеру завести нас на Бейкер-стрит. Когда я спросил, зачем нам делать такой крюк, Холмс охотно пояснил: «Я хочу, чтобы вы прихватили с собой свой револьвер, Ватсон». Слова Холмса меня потрясли, но я решил воздержаться от дальнейшей беседы. Нас мог услышать кучер. После того, как я взял оружие, Холмс велел ехать на Элизабет-стрит по адресу, указанному в записке посла. Кэп остановился у большого белого здания. Мы поднялись по ступенькам к портику и позвонили. Открыл нам сам Родригес. Узнав давешних собеседников, испанец сощурился и попытался захлопнуть дверь прямо у нас под носом, но Холмс быстро среагировал и сунул в щель ногу. — Чего вы так испугались, капитан? — с вызовом спросил он. — Я ничего не боюсь, — сверкнул глазами испанец. «И уж тем более мне нечего опасаться вас, мистер Холмс!» «Тогда, полагаю, вы не станете возражать против нашего визита и ответите на пару вопросов». «Кто вам дал этот адрес?» «Дон Педро», — ответил мой друг. «Он считает, что нам следует поговорить». «Ладно. Если надо, заходить!» С неохотой открыл дверь Родригес. Мы последовали в большой кабинет. В огромном камине тлели угли. Стены были украшены головами кабанов и оленей, а также саблями, рапирами и мушкетами. У очага на полу распростерлась медвежья шкура, а все пространство возле окна занимал титанических размеров стол. Некоторые из его ящиков были выдвинуты, а содержимое свалено в кучу на поверхности. Там же на столе стоял большой кожаный портфель, битком набитый бумагами. То тут, то там виднелись наполненные вещами коробки. «Вы собираетесь в дорогу?» — с невинным видом спросил Холмс. «Да, хотя это и не ваше дело», — буркнул Родригес. «Я возвращаюсь в Испанию. Меня уже тошнит от ваших лондонских туманов и вечно пасмурного неба. Полагаю, у вашего отъезда имеется куда более серьезные причины», — заметил мой друг. «На что вы намекаете, мистер Холмс? Хотите что-то сказать, так говорите прямо». «Мне действительно есть что сказать. выложим карты на стол. Я считаю, сэр, что вы убийца, и на вашей совести смерть трех женщин, чьи тела обнаружили в районе Мэйфер. Родригес с беззаботным видом уселся в кресло, положил ноги на стол и, взяв нож для писем, принялся чистить им ногти. А доказательства, подкрепляющие столь нелепое обвинение, у вас есть? — поинтересовался он. — То есть вы не отрицаете, что вы убийца? Я это отметил, — прищурился Холмс. — Ладно, если это вам так важно, отрицаю, — пожал плечами испанец. — Вы, быть может, не в курсе, — промолвил Холмс, — что, убив свою последнюю жертву, Харриет Перкинс, вы оставили сиротой ее маленькую дочку Эмили. — Я никого не убивал, мистер Холмс! — невозмутимо отозвался Родригес и усмехнулся. — Кстати, я так и не услышал, как у вас с доказательствами этих вздорных обвинений. — Зачем вы отпираетесь? — бросился в атаку Холмс. — В руках Скотланд-Ярда орден за военные заслуги, на котором выгравировано ваше имя. Усмешка исчезла с лица испанца. — Что вы несете? — сверкнул он глазами. — Да хватит ломать комедию! Ваш орден нашли в комнате одной из жертв. Испанец вскочил и впился в Холмса глазами. — А вы сами его видели? — «Ну, конечно!» — не моргнув глазом, кивнул Холмс. «Орден сорвала с вас Лиззи Бэнкс, а потом его нашел мужчина, заставший вас на месте преступления». «Мужчина?» — озадаченно переспросил Родригес. «Тут до испанца дошло, что он попал в ловушку, расставленную моим другом». «Очень умно, мистер Холмс!» — расплылся он в улыбке. «Только что вам все это дает? Я под защитой дипломатического иммунитета и потому не подсуден. Мне не придется отвечать за свои шалости». «Значит, вы признаетесь в совершении всех этих преступлений?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами капитан. «Впрочем, разве это преступление? Я скорее считаю их encuentros de apasionado — свиданиями страсти». Жестокость и высокомерие испанца потрясли нас с Холмсом до глубины души. «Но зачем, во имя всего святого, вам понадобилось убивать женщин?» — спросил Холмс. Родригес неторопливо подошел к камину и повернулся к нам. «Как вы можете со своей отсталой этикой и высохшей нравственностью познать те вершины экстаза, которых достигает мужчина, доминируя над женщиной?» «И высшая степень подобного доминирования, на ваш взгляд, убийство?» — уточнил Холмс. «Ну, конечно. Как же вы не понимаете? Никто не может доставить женщине такое наслаждение, как я. Ни один из мужчин не сравнится в этом со мной. Коль скоро женщина достигла с вашим покорным слугой этого высочайшего пика экстаза, зачем ей жить после этого?» Пожав плечами, испанец добавил: «Впрочем, какая разница в Все равно жизнь этих девок не стоила и ломаного гроша. На несколько мгновений мы с Холмсом лишились дара речи. «Любая человеческая жизнь бесценна, — наконец выдавил я, — за исключением, пожалуй, вашей, особенно после всех злодейств, что вы совершили». Мои слова нисколько не тронули Родригеса. Все так же равнодушно он поинтересовался у моего друга. «Я так полагаю, мистер Холмс, у вас самого дамы нет». «Ошибаетесь, есть», — ответил Холмс, — «и я храню ей верность всю свою жизнь. К сожалению, она слепа». «Учитывая вашу внешность, она, может, и к лучшему», — усмехнулся Родригес. Не обратив внимания на очередную колкость, Холмс продолжил. «В одной руке у нее меч, а в другой — весы. Мою даму зовут Фемида, богиня правосудия, и я, не жалея сил, служу именно ей». Великий детектив снял плащ, стянул одну из перчаток, после чего подошел к испанцу и ударил ей по его лицу. Сперва глаза Родригеса вспыхнули от злобы, но потом он улыбнулся. «Вы дурак, Холмс, и честь обязывает меня дать вам шанс выйти из безнадежного положения, в которое вы себя загнали. Я должен предупредить вас, что прекрасно владею рапирой, шпагой и саблей, а также стреляю без промаха». «Мне все равно», — пожал плечами Холмс. «Выбирайте оружие». Я пришел в ужас. Оттащив своего благородного друга в сторону, я прошептал ему на ухо. «Вы что, с ума сошли? Дуэли вне закона. Даже если вы возьмете верх, вас отправят за решетку». «Только так я могу свершить правосудие», — также шепотом ответил мне Холмс. «Убийцу нельзя покарать по закону». «А что, если он победит?» — возразил я. «Вы же прекрасно слышали, что он сказал. Он отличный фехтовальщик и стрелок». «Правда, на моей стороне», — покачал головой Холмс. «Если же он все-таки одержит верх, у вас есть револьвер. Застрелите его, он не должен уйти от ответа». От одной мысли о том, что мне предстоит, я побледнел. «Холмс, я клялся беречь и защищать жизни людей, а не наоборот. Вы просите меня совершить убийство». «Не убийство, Ватсон, а казнь», — твердо возразил Холмс. «Вы сами слышали, Родригес признался в своих преступлениях. Если мы дадим ему уйти, на вашей совести останутся жизни несчастных женщин. В Скотланд-Ярде скажете, что пытались меня спасти. Полиции известно, что он убийца, так что вам нечего опасаться тюрьмы». Я замолчал, не зная, как еще убедить Холмса. Нащупав рукоять револьвера в кармане, я содрогнулся при мысли о том, что вот-вот произойдет. Холмс закатал рукава рубахи и повернулся к Родригесу. «Ну так что же? Вы выбрали оружие, убийца беззащитных женщин?» «Estupendo! Невероятно!» — осклабился испанец. «У вас крепкий Крепкие нервы, мистер Холмс. Мне даже немного жаль, что придется вас убить. Он снял со стены пару сабель и бросил одну оппоненту. Холмс поймал клинок на лету за эфес и взвесил в руке. «Прекрасное оружие! Великолепно сбалансировано!» — заметил он. «Лучшая талецкая сталь, мистер Холмс!» — ответил Родригес. Испанец оттолкнул ногой в сторону медвежью шкуру, а я сдвинул мебель, освобождая место. Родригес несколько раз рубанул воздух и принялся разминать ноги. «Ради всего святого, Холмс, умоляю!» Предпринял я последнюю попытку остановить безумие. «Это just Элия Уатсон!» — улыбнулся мне друг, сжав губы. «Жребий брошен!» «К бою!» — крикнул Родригес и встал в стойку. Холмс последовал его примеру. Отсалютовав противнику, он повернулся ко мне. «Начинаем по вашей команде, Уатсон!» Я был в ужасе. Мне предстояло дать сигнал к началу дуэли, у которой могло быть только два исхода, причем оба кошмарные. В одном случае моему другу предстояло погибнуть, а мне лишить человека жизни. А в другом мы с Холмсом оказывались виновными в убийстве высокопоставленного иностранного дипломата. Вытащив дрожащей рукой из кармана платок, я произнес севшим голосом: «Когда он упадет, джентльмены, начинайте!» С этими словами я разжал пальцы и быстро отошел назад. Противники немедленно с яростью набросились друг на друга. Я знал, что Холмс в годы студенчества был лучшим фехтовальщиком во всем университете, но с той поры утекло немало воды, тогда как Родригес, вплоть до недавнего времени, будучи кавалерийским офицером, ежедневно упражнялся в общении с саблей. Кроме того, испанец был моложе Холмса. Мой друг бросился в отчаянную атаку, намереваясь как можно быстрее прикончить соперника, заставив испанца некоторое время отступать. Убийца, однако, оказался настоящим профессионалом, отвечая на каждый выпад Холмса. Постепенно положение поменялось на обратное, и теперь уже Холмсу приходилось защищаться. Родригес ухмыльнулся, преисполненный уверенности в том, что противник уже полностью выложился, и от него можно не ждать сюрпризов. Мне представлялось очевидным, что Холмс начал уставать. Его лицо блестело от пота, а рубашка стала насквозь мокрой. Родригес скинул на пол бумаги, проворно вскочил на стол и обрушил на моего друга сверху удар, от которого прославленный сыщик ушел лишь чудом. Сабля Холмса описала сверкающую дугу. Шерлок пытался ударить противника по ногам, но Родригес легко подпрыгнул, избегнув клинка. В следующее мгновение испанец соскочил на пол, приземлившись на одно колено, и нанес колющий удар вверх, в бедро Холмса. Я ахнул от ужаса. По брюкам моего друга стало расползаться кровавое пятно. Однако детектив едва обратил внимание на рану. Я знал, что причиной тому адреналин, бурлящий в его крови. В его глазах полыхал тот азарт, который мне доводилось видеть у солдат на поле боя в Афганистане. «Задет!» — воскликнул он, мельком взглянув на рану, и снова бросился в атаку. Кабинет наполнился лязгом сталкивающихся и скрещивающихся сабель. Неизбежно Родригес начал брать верх над Холмсом, и я стал опасаться худшего. Испанец находил ответ на каждую уловку и хитрость моего друга. Я начал подозревать, что Родригес намеренно затягивает время, играя с Холмсом, будто кот с мышкой. Несколько раз Шерлок раскрылся, и убийца вполне мог прикончить его, однако предпочел проигнорировать возможность поразить противника. Холмс тяжело дышал. Теперь он ушел в глухую защиту, тогда как Родригес бросался в атаку, демонстрируя талант прирожденного фехтовальщика. Весело хохоча, испанец усыпал стремительно слабеющего оппонента градом колющих и режущих ударов. Наконец, я принял решение. Я не мог позволить жестокому убийце прикончить моего друга. Я вытащил из кармана пистолет и снял его с предохранителя. Однако стоило мне поднять оружие, Холмс сделал нечто невероятное. Притворившись, что собирается уклониться влево, он и в самом деле ушел влево. Сабля испанца просвистела мимо правого плеча детектива, не причинив ему никакого вреда, тогда как Холмс сделал выпад и пронзил Родригеса клинком у самого сердца. Улыбка на лице испанца сменилась выражением полнейшего изумления. Он опустил взгляд на саблю, торчавшую у него из груди. Потом удивленно посмотрел на Холмса, будто спрашивая: «Как тебе это удалось сделать?» Холмс опустил эфес и отступил в сторону. Родригес медленно осел на колени. Лязгнула об пол оброненная им сабля. Я инстинктивно бросился к нему, желая помочь, но окрик Холмса «Не подходите, Ватсон!» заставил меня застыть на месте. Я замер. Глаза испанца остекленели. Издав булькающий звук, он повалился ничком на пол, насаживая себя на саблю так, что клинок пронзил его тело насквозь и вышел сзади из спины. Холмс тяжелой походкой добрался до кресла и без сил повалился в него. Я проверил пульс испанца. Убийца был мертв. Сунув пистолет обратно в карман, я поспешил на помощь другу. К счастью, его рана оказалась не опасной. Родригес поразил Холмса в латуральную широкую мышцу бедра. Мне быстро удалось остановить кровотечение. Я наскоро перевязал рану, порвав на бинты рубаху Холмса, после чего налил другу бокал вина, прихватив бутылку из бара. Холмс уже начал отходить от горячки боя. Его била столь сильная дрожь, что он оказался не в силах удержать в руках бокал, и потому мне пришлось напоить его самому. Постепенно щеки моего отважного друга чуть порозовели. «Я думал, вам конец, старина!» — с волнением признался я. «Я как раз собирался его пристрелить, и тут вы меня опередили!» «Мне не хотелось, дружище, чтобы вы нарушали клятву Гиппократа!» Тихо ответил Холмс. Он был очень слаб. «Я в восхищении вашим обманным ударом! Где вы ему научились?» «Нигде!» — усмехнулся Холмс. «Это была импровизация от отчаяния. Мой последний козырь. Если бы он не сыграл, Родригес меня бы прикончил». «Значит, правда действительно была на вашей стороне?» «Нам надо побыстрее убираться отсюда, прежде чем нас кто-нибудь заметит». Холмс попытался встать. Я поспешил ему на помощь. «А что делать с Родригесом?» — спросил я. «Необходимо все устроить таким образом, будто он покончил жизнь самоубийством. Передайте-ка мне чернильницу со стола. Я взял в руки массивный письменный прибор, выточенный из оникса. Он был очень тяжелым. «Превосходно!» — кивнул Холмс. «Теперь помогите приподнять тело и закрепите фес сабли в чернильнице!» До меня сразу же дошло, что именно задумал Холмс. Все будет выглядеть так, словно Родригес сам бросился на острие клинка. После того, как мы осуществили задуманное, Холмс взял саблю Родригеса и повесил ее на стену. Мы вместе привели кабинет в порядок и аккуратно расставили по местам мебель, уничтожив все следы схватки. «Теперь нам нужна предсмертная записка!» Окинув взглядом комнату, Холмс, хромая, подошел к печатной машинке, стоявшей на приставном столике, и заправил в нее чистый лист бумаги. «Надеюсь, моих познаний в испанском будет достаточно!» — пробормотал он и напечатал по-испански. «Я виноват. Простите, Хосе!» «Пойдемте отсюда скорей!» После этого произнес Холмс. Мы поспешили прочь из дома. Когда мы вышли на улицу и стали спускаться по ступенькам, мне пришлось поддерживать Холмса под руку. Свернув за угол, мы практически тут же увидели констебля, который двигался в нашу сторону. Холмс навалился на меня и принялся заплетающим языком горланить песню. Поразившись быстрой реакцией друга, я толкнул его в бок и, подпрыгивая, громко произнес: «Ну зачем было так напиваться? Говорил тебе, хватит, когда ты только начнешь меня слушать!» Констебль покачал головой и сочувственно мне улыбнулся, после чего потопал своей дорогой. После того, как мы снова свернули за угол, мне удалось поймать кэп. И вскоре мы уже были дома. Я промыл и тщательно перевязал рану Холмса, после чего дал ему настойку опия, чтобы снять боль. Великий детектив выглядел совершенно вымотанным, и я поспешил уложить его в постель. «Спасибо, Уотсон», — промолвил Холмс слабым голосом. «Не представляю, что бы я без вас делал». «Да будет вам, дружище! На ближайшие двое суток я вам прописываю полный отдых. Утром я снова осмотрю вашу рану. Спокойной ночи, старина!» Двое суток Холмсу отдохнуть не дали. На следующее утро к нам явился инспектор Лейстрейд. Я сказал ему достаточно громко, так чтобы меня услышал Холмс, что Шерлок слег с сильной простудой и никого не принимает. «Я сейчас при исполнении и поэтому вынужден настаивать на встрече», — возразил инспектор. Холмс вышел в гостиную в пижаме и халате, изо всех сил стараясь не хромать. «Чего вам, Лейстрейд?» — гнусаво спросил он, прижав к носу платок. — «Очередное происшествие в Мейфере», — кашлянул инспектор. — «Какое происшествие? Убийство? Задушили еще одну девушку?» — спросил Холмс. — «На этот раз и нет», — покачал головой Лейстрид. — «Случилась беда с испанским дипломатом Хосе Филиппе Родригесом. Его убили?» «Нет, по всей видимости, он покончил с собой». «По всей видимости?» «Да, у меня кое-какие сомнения на этот счет. Скажите, мистер Холмс, где вы были вчера вечером между 9 часами и полуночью?» «Чем вызвано ваше любопытство, инспектор? Неужели я под подозрением?» «Вы не могли бы ответить на вопрос?» «Извольте, мы с доктором Уотсоном были на приеме в испанском посольстве. И там мы познакомились с заместителем посла». «Да». «Вы были у него дома?» «Да». «Что вы там делали?» «Да ладно вам, Лейстрид», — буркнул Холмс. «Нам обоим известно, что Родригес и душитель одно и то же лицо. «Мне бы хотелось услышать ответ на мой вопрос», — упрямо склонил голову Лейстрид. «Будь по-вашему», — развел руками Холмс. «Я хотел убедиться в том, что душитель именно он. Вот я и зашел к нему задать несколько вопросов. Он признался в убийствах. Более того, он гордился совершенными злодеяниями и несколько раз с удовольствием подчеркнул, что не будет отвечать за них перед судом. Что было дальше? Я рассказал ему об Эмили, маленькой девочке, которую он осиротил, убив ее мать, Харриет Перкинс. Мне кажется, это на него подействовало. Ну да, конечно, подействовало, если вы говорите, что он покончил с собой. Так значит, когда вы уходили от него, он был еще жив? Разумеется. Доктор Ватсон, вы это можете подтвердить? Повернулся ко мне Лейстрид. Все именно так и было, господин инспектор, соврал я. «Меня смущают кое-какие улики», — признался полицейский. «Какие же?» — поднял брови Холмс. «Во-первых, я обнаружил капли крови на одном из кресел, расположенном на достаточно удаленном от тела расстоянии. Во-вторых, эфесы, сабель и рапир на стенах покрыты пылью. Все за исключением одного». Лейстрид внимательно посмотрел на моего друга. «Мистер Холмс, мне показалось, или вы действительно немного прихрамываете?» «Сущая ерунда, инспектор, связки подтянул». Лейстрид с издевкой покачал головой. «Ну как же можно быть таким неаккуратным, мистер Холмс? Надо себя беречь. А вы и простудились, и связки потянули. Кстати, а куда делись ваши симптомы простуды?» «Слушайте, инспектор», — вздохнул Холмс, — «если у вас есть что сказать, говорите. Я устал, мне надо прилечь». «Поправляйтесь, мистер Холмс», — надел шляпу Лейстрид. «Согласно официальному заключению, Родригес свел счеты с жизнью. Главное доказательство — предсмертная записка, которую мог написать только он. Надеюсь, ваша рана, то есть я хотел сказать, ваши связки скоро заживут. До свидания, джентльмены». Когда за инспектором закрылась дверь, мы с Холмсом переглянулись. «Он знает, что мы лжем», — сказал я. «Ну, конечно, Уотсон», — мрачно улыбнулся Холмс. «Только что он может сделать? Убийство высокопоставленного дипломата в собственном доме вызовет ничуть не меньше международный скандал, чем обвинение того же дипломата в удушении трех женщин. Версия с самоубийством — единственная возможность избежать шумихи». Я согласно кивнул. Прошло совсем немного времени, как в дверь с улицы кто-то позвонил. Минуту спустя миссис Хадсон вела в гостиную нашего гостя. Им оказался никто иной, как сам Дон Педро Гарсия Манрике. «Бенвенито, Дон Педро!» — расплылся в улыбке Холмс и жестом предложил послу присесть. «И доброе утро, джентльмены!» Дон Педро с чопорным видом опустился на краешек кресла. «Мистер Холмс, вы знаете, что Родригес мертв?» Мой друг молча кивнул головой. «Так и вы побеседовали с ним?» — спросил Дон Педро. — «Да», — ответил Холмс. «Пытался ли он отрицать свою причастность к преступлениям?» «Вначале да, а потом он не только признался в убийствах, но даже стал чваниться ими. Даже когда я сказал, что он осиротил маленькую девочку, дочку последней жертвы, он не выказал ни малейших признаков раскаяния». Посол внимательно слушал Холмса, будто бы пытаясь понять, правду тот говорит или нет. «Вы спросили Хосе об ордене?» «Да, но он сказал, что его куда-то дели слуги». «И вы ему поверили?» «Нет». «А может, тем он говорил правду?» «Что вы сказали?» Мой друг вскочил и сморщился от боли. «Успокойтесь, мистер Холмс!» — откинулся в кресло Дон Педро. «Орден взял я!» Холмс, прищурившись, посмотрел на посла и сел. «Не могли бы вы рассказать все с самого начала?» — попросил он. «Дело в том, мистер Холмс, что Родригес начал убивать не в Лондоне», — с тяжелым вздохом промолвил Дон Педро. «В прошлом году в Мадриде прокатилась волна преступлений. Злодей приканчивал проституток с помощью удавки. После того, как капитан получил назначение в Англию, убийства в Мадриде прекратились. Но начались здесь. Я должен был во всем убедиться наверняка. Я следил за Родригесом. Следил в ту ночь, когда была убита мисс Бэнкс. Увы, я не смог его остановить, но я видел, как Холсе покидал место преступления. Потом из дома выбежала мисс Райт. Я проскользнул в комнату и увидел, что натворил мой заместитель. Меня так потрясло увиденное, что я растерялся и не мог решить, как поступить. Дон Педро снова глубоко вздохнул. «Я люблю свою страну, мистер Холмс, как и вы любите Британию. Мне была невыносима мысль о том, что испанские ордена носит тварь, на совести которой, возможно, не одна человеческая жизнь. До того, как установить за Родригесом слежку, я похитил орден. Я решил, пусть он лучше полежит у меня, пока я не выясню всю правду». Ну, а Хосе подумал, что их куда-то дел один из слуг. Чтобы навести полицию на след, я решил подбросить на место преступления орден за военные заслуги. Впрочем, я знал, что даже при самом неблагоприятном для Родригеса стечении обстоятельств его ждет лишь депортация. Честь семьи останется незапятнанной, а женщины в Мадриде снова окажутся в опасности. И тут я вспомнил о вас. Начальник полиции Томпсон неоднократно упоминал о вашей преданности идеалам правосудия и справедливости. Я выяснил, где живет подруга жертвы, написал ей анонимную записку, в которой предложил обратиться к вам за помощью, и сунул ее мисс Райт под дверь. Увы, она обратилась к вам слишком поздно, и нам не удалось избежать третьего убийства. Об этом остается только сожалеть. Одним словом, я знал, что вы единственный в состоянии мне помочь, и вы полностью оправдали мои ожидания. Но что вам мешало просто сказать, что Родригес — убийца? — спросил Холмс. Я не мог публично обвинить своего коллегу. Это стало бы нарушением испанского дипломатического протокола. Все должно было выглядеть так, словно полицейские органы Англии сами вышли на преступника. Холмс смерил посла изучающим взглядом. Я наставил ошибок в предсмертной записке. Да, там имелось несколько огрехов, признался Дон Педро. Но дело не в них. Чтобы полиция поверила в подлинность послания, оно должно было выглядеть более логичным и более пространным. Эту задачу я взял на себя. А вот то, что написали вы. Посол протянул листок Холмсу. Мой друг кинул взгляд на бумагу, скомкал ее и швырнул в огонь. «Должен признаться, — продолжил Дон Педро, — подпись Хосе я подделал не очень удачно, но я рассчитывал на то, что инспектор Лейстрид все равно обратится ко мне с просьбой подтвердить ее подлинность. Так оно и случилось. «Снимаю перед вами шляпу, Дон Педро», — покачал головой Холмс. «Вы без преувеличения выдающийся человек. Я себя чувствую марионеткой, которой управлял опытный кукловод». «Лесиэнто, простите», — развел руками посол. «У меня не было другого выхода». Внимательно посмотрев на моего друга, он добавил. «Это я снимаю перед вами шляпу, мистер Холмс. Помимо прочих ваших талантов, о которых мне уже доводилось слышать, как оказалось, вы еще и великолепно фехтуете. Вам удалось одолеть моего заместителя. Впрочем, насколько я понимаю, бой не прошел для вас бесследно». Холмс осторожно коснулся раны. «Вам нечем беспокоиться, господин посол. Стараниями доктора Ватсона я скоро поправлюсь». «Я подаю в отставку». Дон Педро медленно встал. «Я слишком истосковался по испанскому солнцу. Поеду домой греть старые кости». Он протянул Холмсу визитную карточку. «Если найдете свободное время, я буду рад получить от вас весточку, хоть на английском, хоть на кастильяно». Холмс улыбнулся и крепко пожал руку посла. «Я извлек для себя важный урок из нашего знакомства, Дон Педро». Пожилой джентльмен чуть склонил голову и промолвил. «Vaya con Dios, с Богом, джентльмены!» «Каков актер, Холмс!» — восхищенно произнес я, когда посол ушел. «Помните его реакцию, когда вы сказали ему, что Родригес — убийца? Я нисколько не сомневался, что Дон Педро потрясен до глубины души, а на самом деле он уже знал всю правду». «Вы правы, Уатсон», — кивнул Холмс. Однако вы, думаю, согласитесь, что между дипломатией и актерской игрой много общего. На следующий день нас навестила Молли Райт. «Душитель мертв», — сказал ей Холмс. «Быть может, вы читали в газетах об испанском дипломате, который покончил с собой. Так вот, это было не самоубийство». «Так значит, вы прикончили подонка?» — просияла девушка. «Да», — кивнул Холмс. «Только не говорите об этом ни одной живой душе. Если меня об этом кто-нибудь спросит, я буду все отрицать. Вам же я скажу правду. Я прикончил его, его же оружием». «Браво!» — захлопала в ладоши от восторга Молли. «Браво, мистер Холмс!» Она поцеловала его в щеку. «Благодарю вас от имени всех моих друзей, как живых, так и покойных. А главное, от имени малышки Эмили. Вы и вправду человек чести».